не интересуют?» «Ну-ну», — женщина молчала. «Так кто тебя интересует?» «Обещание. Не слишком ли много ты хочешь, Сигрид?» «Нет, думаю, не слишком. Я правильно понимаю, что без обещания ты мне ничего не скажешь?» «Да». «Ну что же», — Бранок показательно заинтересовался тарелкой. Он доел кашу, собрал остатки подливы с помощью лепешки, снова промокнул губы и только тогда поднял глаза на женщину. «Сказал бы, что умираю от любопытства, но на самом деле мне все равно. Даю слово, что не буду рассказывать о нашем разговоре без прямого приказа руководства. Теперь удиви меня, чтобы я не жалел о своем обещании. Рагнар Иварссон, выпуск прошлого года. Помнишь его, Эрл с амбициями мейджора горнего дома?» «Конечно, помню». Он побарабанил пальцами по столу. «Знаешь, это неожиданно. Рагнар, выпуск прошлого года. Не Гудиссон. Меня все сейчас о нем спрашивают. Это ведь не уловка с твоей стороны, Сигрид. Мне не интересны сплетни. Все так говорят, а потом пытаются выяснить подробности, словно я свечку над ними держал. Стриши наставница, такой позор, наши древние традиции, отсутствие надзора со стороны ротного и еще много громких слов». Он скривился, явно уязвленный. «Можно подумать, я обязан день и ночь стоять на страже нравственности. Мне не интересны сплетни. Мне интересен Рагнар Иварссон. Зачем он тебе надо?» Бранок раздраженно отодвинул пустой стакан. Эта женщина его нервировала своей холодностью и целеустремленностью. Он и сам не прочь был иной раз изобразить этакого инеистого великана, которому все безразлично и никто не нужен. Но рядом с Сигрид удержать искомый образ не получалось. Наверное, потому, что одноглазая ничего не изображала. «А, сожри тебя, йотуны, это надо было включать в условия сделки. Ладно, что тебе рассказать про Тара? Давать отчет за все 5 лет, в течение которых я пытался выбить из этого парня бестолочь, слишком утомительно. Тара — это кто? Не Тара, а Тар, это Рагнар. Так его прозвали ребята, в честь женского горного козла. Рагнар был таким же упрямым, и прыгал по горам немногим хуже. Он плохо учился». «Почему плохо? Хорошо учился. Был одним из лучших на курсе. Значит, проблемы с пилотированием, Йотунас 2. Этот Свант был гением. Полная синергия, великолепная реакция, потрясающее умение просчитывать маневры. Он летал как бог, об этом твердили все, кого ставили с ним в команду. Да я и сам видел. Парень жил небом, но после выпускных его назначили в наземные войска. У него с дисциплиной проблемы были, а не с пилотированием. Знаешь все эти песни и сказания про бунтарей, которые посылают командира куда подальше, а потом выигрывают войну в одиночку? Вот это про него. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что так бывает только в песнях. Раз за разом Рагнар попадал в одни и те же сети. Нельзя плевать на начальство и подчиненных и ждать, что тебя все будут любить и прощать, будь ты хоть Зигфрид Драконоборец. Время гениальных одиночек прошло давным-давно. Я знаю это. Ты знаешь, я знаю. А он не знал. Точнее, знал, но не хотел принимать. Я много возился с этим парнем, Сигрид. Думаешь, мне не было обидно, когда его назначили в сухопутные войска? Но я понимаю начальство. Чтобы быть хорошим пилотом, еще недостаточно быть гениальным пилотом. Маска скучающего циника слетела с ротного. Бранок завелся не на шутку. Видно, его и в самом деле волновала история беспутного Сванда. У него были друзья, скорее приятели. Больше всех он общался с Энгусом. Хороший парень, спокойный, как тюлень. Был твейром на Валькирии Тара, сейчас капитан НСК. Клит помолчал. Когда Энгус получил назначение, они поругались. Мальчишка был невменяем от обиды. Не знаю, помирились ли потом. И это все друзья. Была еще эта неронская девочка, Сачика. Кажется, бегала за ним хвостиком, отчислена после 4-го курса. Не думаю, что она что-то значила для Рагнара. Пожалуй, все, мало. С таким гонором можно удивляться, что у него вообще были друзья. Тар слишком кичился своими успехами, слишком хотел быть лучше всех, всегда лез вперед. Таких не любит, знаешь ли. Знаю. Может, это моя вина, может, кто-то другой, опытный, вроде Вальди, смог бы справиться лучше. Я пытаюсь понять. Необычная грустная улыбка тронула губы женщины. Ты никогда не будешь знать наверняка, Клит. Я бы сказала забудь, но ты не забудешь. Что, я не первый, кто тебе так душу изливает? Я похожа на человека, которому все изливают душу. Ты не первый, кто спрашивает себя снова и снова, мог ли я что-то сделать? Клит моргнул. А, понял. Давно, давно. 15 лет назад, мой первый выпуск, и что с ней?» Сигрид отвела взгляд, умерла, вот и старым так. Парень получил назначение на северный обрыв и погиб там как герой. «Знаешь, я не удивлен, такие долго не живут. Я даже не удивлюсь, если выяснится, что перед смертью он избил командира базы и сбежал из карцера, чтобы совершить свой подвиг. Это очень в духе Тара. Но как же жалко». «Жалко», согласилась Ротная. «Значит, ты больше ничего не слышал о Рагнаре?» «Нет». Бранак встал. «Знаешь, спасибо за разговор. Наверное, мне он был нужен. Пожалуйста, не скажешь, зачем тебе это?» Женщина покачала головой. «Ты ведь делаешь это не по заданию какой-нибудь хитрой задницы из небесного ока?» Между душеведами и ротными за много лет совместной работы укрепилась стойкая неприязнь, тщательно скрываемая обеими сторонами. «Не оскорбляй меня, ладно, извини. Скользкая сволочь Гуннуль в три раза пытался вызвать меня на неформальный разговор. Не понимаю, откуда такое внимание к моему душевному здоровью? Интересно, а мне? Нет». Ротный приложил кулак к груди в ритуальном приветствии и вышел. «Альдиссурдс даттир». Гурда сдержала обещание. На следующий день она подошла к Альдис сразу после завтрака. «Пойдем, поговорим с Сигрид». Теперь пришел уже черед Альдис сомневаться. «Ты уверена, что сейчас подходящий момент? У нас лекция через 10 минут». «Да, верно». «Тогда когда? Не знаю. Надо выбрать время, чтобы она была в хорошем настроении. У нее дома через час после занятий?» «Нет, ни в коем случае». Воспоминания о письме и огромной лесной кошке еще были свежи. Разум подсказывал, что женщина отнюдь не обрадуется новому вторжению. В итоге они подкараулили сержанта Кнутсдоттир в обеденный перерыв на выходе из офицерской столовой. Расчет на то, что сытая Мурена будет снисходительнее, не оправдался. Ротная хмуро выслушала предложение Гурды и покачала головой. «Я ожидала подобного, но не от вас, курсант Тирсдоттир». Девушка осеклась на полуслове и замолчала. «Наши подчиненные не обязаны нам нравиться или быть друзьями. Вы должны научиться руководить разными людьми. Разными, курсант Тирсдоттир. У вас есть сильные задатки лидера, но без должной тренировки они так и останутся задатками. Если будете бегать от трудностей, никогда не достигнете совершенства». Проскользнувшая в резких словах ротной тень разочарования накрыла Альдис удушливым облаком. Гурда тоже опустила голову и покраснела. «Я верю в вас, курсант Тирсдоттир, поэтому сделаю вид, что этого разговора не было. Вы свободны». Сигрид наконец-то перевела взгляд на Альдис, и Свантка почувствовала неприятный холодок в желудке. «А вас, курсант Сурдсдоттир, я прошу остаться на пару слов». Гурда уже щелкнула каблуками и вскинула руку в прощальном жесте, когда прозвучали эти слова. Подруга на секунду повернулась к Альдис. «Остаться с тобой?» – спрашивал ее взгляд. Гурда своих не бросала. Заодно это ее нельзя было не любить. «Не надо. Все в порядке, иди», – мотнула головой в ответ девушка. «Итак, курсант Сурдсдоттир, у вас по-прежнему проблемы с курсантом Накамурой?» – спросила женщина, как только Гурда скрылась за углом здания. «Да, очевидно, вам также не нравятся ваши товарищи по команде», — вкратчиво продолжала ротная. «Дело не в этом». Девушка чуть ли не застонала, предчувствуя взбучку. Как могла, она постаралась донести до Сигрид свое мнение о доставшихся ей напарниках и способностях Томика как командира. Получилось паршиво. Со стороны ее сбивчивая речь звучала как жалоба. Жалоба ребенка взрослой няни на товарищей по играм. Без примеров объяснить, что и как, сложно. А с примерами, слишком долго. Сигрид любит четкость. Как и следовало ожидать, ее откровения не произвели желаемого эффекта на ротную. «Обычно я не занимаюсь вытиранием соплей, но вы продемонстрировали некоторые способности учиться на своих ошибках, курсант Сурдсдоттир. Поэтому я скажу вам это один раз и повторять не буду. Ваша главная проблема в том, что вы безжалостны, высокомерны и требовательны. Вы не умеете прощать другим людям ошибок и не даете второй шанс. Именно поэтому вас так раздражает Сольвик Хиттиксдоттир. Она слишком похожа на вас. Научитесь не доверяться первому впечатлению, оно не всегда истина. Даже если человек вам неприятен, в нем могут обнаружиться скрытые достоинства, которых вы никогда не увидите, если не будете смотреть. И смиритесь с тем, что на ближайшие недели курсант Накамура, ваш командир, другого не будет, учитесь побеждать с таким. Вы все поняли? Да, сержант. На протяжении этой необычайно длинной для ротной речи они шагали по дороге. Впереди показался учебный корпус. Тогда идите, я вас не держу. Альдис сделала несколько неохотных шагов в сторону здания. Обеденный перерыв подходил к концу, впереди маячила лекция по философии, а слова Сигрид нужно было как следует обдумать. Интермедиус. Альдис Сурдс Даттир, войди в меня, достаточно надеть сенсошлем, и перед внутренним взором распахивается целый мир, забери меня, сотни красок, звуков, форм, живое трепетное звучание, торжественный хорал, симфония космоса, отказаться от себя, отдаться полностью, Альдис тождественно прекрасной безличной силе, которая подхватывает и несет ее, готова раствориться в сверкающем радужном потоке. Будь мной, не страшно потерять себя, не страшно отбросить жалкое, несовершенное, дарованное природой тело, слиться с первозданной мощью стихии, стать ею, не страшно, весело, еще нет полетов, нет неба, нет солнца, ветра в лицо, облаков, свободы, только темный ангар, только бескрылый симулятор, навеки прикованный к земле, а синергия уже пьянит сильнее крепленого вина, здесь начало-начал, точка гармонии, момент совершенства. Только здесь Альдис чувствует себя завершенной, только здесь она на своем месте, только ради этого она родилась и живет. Служение, призвание, слияние, смешно. Зачем описывать словами высшую гармонию? О чем может рассказать дождь, океан? О чем молчат рыбы? Где скрывается край мира вечного? Что есть мир? Зачем нужны слова? Слова не нужны. Есть мир, а есть я, которое одновременно меньше и больше, чем просто я. Вот он, край мира, и рыбы молчат об этом, дождь и океан шепчут об этом, но человек не слышит. Отречение, да, возможно. Каждый раз, перед тем как нырнуть в сияющий поток, надо пережить секундный ужас отказа от себя, разъединения. Так и должно быть. Чтобы стать кем-то новым, надо перестать быть тем, кем ты был. Чтобы слиться с Валькирией, надо перестать цепляться за свое эго, отказаться, отпустить. Сложно ли это? Ничуть. Он рядом, тот, второй, имя которому Хельг, бьется, стучит. Пусти меня, пусти. Но слишком цепляется за свое тело, за свое я, слишком любит себя, слишком ценит, слишком дрожит над тем, какой он есть. И надо бы протянуть руку, впустить на радужный мост, но как можно? Он отравит все вокруг своим зловонием, осквернит уединение и разрушит хрупкие связи, которые создала Альдис, опоганит, испортит, убьет, предаст, уничтожит. «Лови», — говорит Альдис и кидает образ мячик, а он не ловит. И можно злорадно сказать себе, это он сам, он не хочет. Не потому ли не ловит, что мячик упакован в оболочку из отвращения и неприятия? «Делай сам», — говорит ему Альдис и мысленно ныряет с радужного моста в безбрежный небесный океан, а он остается где-то внизу с завистью следить за ее полетом. Из дневника Торвальда. «Хочешь, я их прибью?» Прямо спросила меня Вандис. Я отказался. Ну, давай я их хотя бы вздую. Не отступала моя бывшая Твейр. Я отрицательно помотал головой. Неужели даже просто поговорить с ними не дашь? Возмутилась лучшая на потоке оружейница. Я представил просто поговорить с ними в исполнении Вандис. Воображение упорно рисовало окровавленный черенок лопаты и два хладных трупа. Я отлично справляюсь. Отлично. Да вы со Скигги уже чуть ли не полностью индивидуальной синергией овладели к этому времени, а они еще в совместном управлении не разобрались. Вандис преувеличивает, но разубеждать ее я не собираюсь. Пятый месяц обучения, начало первых занятий с учебными моделями Валькирии. Первые попытки синергии. Да, у меня сразу все пошло на отлично. У меня обнаружилась предрасположенность к синергии, точно такую же я сейчас наблюдаю у Альдис. Скигги шел следом за мной со скрипом, подстраивался целый месяц под оптимальный уровень, на котором мы могли сойтись в управлении Валькирией. Но и у Скигги оказалась склонность к синергии, а ведь я долгое время думал, что он попал в академию лишь по недосмотру в приемной. По расхлябанности его превосходил только я. И если бы не отец, гулял бы я сейчас по столице и заигрывал с дочками зажиточных горожан. И никогда бы не повстречал Рангфрид. И никогда бы не узнал, что это такое, быть богом небес. Так или иначе, но мы со Скигги уже к концу второго года могли гонять Валькирии на уровне четвертого курса. Вот только на третий год моими напарниками стали Хрут и Вандис, а Скигги стал Твейром Улинет. И теперь, вот уже вторую неделю наблюдая за стараниями моих ребятишек на Бескрылой, я с легкостью могу сделать вывод. Они безнадежны. Совместная синергия в ближайшее время им не светит, если вообще светит. Печально, очень, а все из-за Хельга. Йотунский пацан совершенно не может создать базис-образ. Его навыки на инхериях хороши, его выдают отличная координация и простейшие, на уровне бессознательного, движения. Он точно знает, как и что делать, и не только благодаря моему обучению. Ни за что не поверю, что наземные турсы пацан до академии не водил. Как бы он ни отнекивался, но Торвальда Мудрого на Микине не проведешь. Пожелай он, то бишь я, добиться от Хельга правды, и тот рассказал бы мне все как миленький, с подробностями. Девчонка совершенно не хочет помогать пацану. Она чуть ли не вопит от восторга каждый раз, покидая симулятор, но стоит их усадить вместе и надеть на головы сенсошлемы. Все. Сразу начинается противостояние. Хельг не может создать базис-образ, а Альдис сразу уходит в свои символ-константы. Протянуть руку, точнее, видение она не собирается. Хотя я уже пару раз и намекал о сотрудничестве и общем деле, вглухую. Печально, очень печально. Мои ребятишечки, просто болваны. На занятии по стратегическому моделированию воздушного боя, пока наставник Эджура покрывал доску геометрическими изображениями трехмерного пространства, я не выдержал и поделился печалью с Вандис и Хрутом. Моя грозная оружейница тут же загорелась идеей личного воспитания детишек. Я не садист, хотя и хочется им быть временами, и поэтому постарался ее отговорить, жалея, что затеял этот разговор. По сути, они не виноваты, Вандис. Я постарался донести до нее свои соображения. С одной стороны, Академия делает все, чтобы развить в них индивидуальное начало и принцип субординации. С другой стороны, все они равны, хоть перед той же Академией и наставниками. Все дело в том, что они сознательно не стремятся быть командой, хотя на уровне договоренности отлично понимают важность совместных действий. Но по какой-то причине их свели вместе, неожиданно возразил Хрут, делавший из тетрадного листа самолетик. По какой-то причине их вожатым сделали тебя, а не наставника. Есть у меня мыслишки по поводу этой причины, проворчал я. Честно сказать, нерадостные мыслишки. Стоит признать, наставник Эджура кидает мел очень метко. Возобновить разговор получилось лишь позже, когда закончились занятия по безоружному бою. Я листал методичку для вожатых, стараясь отвлечься от мыслей о позорном проигрыше Изугинусу и Раме. Хрут, как всегда одолевший всех противников, лениво валялся на травке, жуя травинку. Недовольная Вандис, Линет провела на ней отличный захват, наяривала вокруг нас круги, ища выход для переполнявшей ее энергии. Еще рядом осторожно примостился Ранан, или, как с недавних пор я стал его называть, четвертое колесо в нашей замечательной трехколесной повозке. Стоит ли уточнять, что уж кого-кого, а Ранана мне видеть не хотелось. Очередное напоминание о моем нынешнем статусе. Козел, ну и что ты думаешь с ними делать, Тор? Я не сразу понял, о ком спрашивает Вандис. Изугинусу на фехтовании отомщу, задумчиво ответил я. А вот с Рамой придется повозиться, парень он не промах. Да я о твоих подопечных спрашиваю. Ужас, жажда крови и желание разрушать, будь таким каждый воин Мидгарда во время войны с Айкуменой, то Канунгат не потерпел бы поражения. Что таким паровые крепости? Солдаты погибли бы, но разнесли каждый айкуменовский абраксос к Йотуновой матери, а ничего не будут делать. Я положил методичку на землю и вгляделся в горизонт, где сходились небо и море. В старые времена моряки верили, что там стоит дворец Ньорда и достигший обители владыки океана обретет бессмертие в его морской дружине. Наука храма доказала шарообразность сотворенного всеотцом мира людей, но все равно среди мореходов бытует байка о сказочном замке морского повелителя. У них не за горами второе испытание на Маркланде. Я улыбнулся. Вот после него и посмотрим, безнадежны они или у них есть шанс остаться в академии. Вандис недовольно пробурчала что-то хорошее о моем педагогическом таланте, или что-то плохое о моем попустительстве и безалаберности, неважно, это семантические нюансы. Я напустил на себя невозмутимый вид и вернулся к чтению методички. И хотя я выглядел спокойным, на самом деле я боялся. Боялся, что второе испытание может сокрушить уверенность ребятишек в себе. Пускай Хельг воображает, что сделан из кремня. Пускай Альдис считает, что ей никто не нужен. После второго испытания 10 из нашего набора сломались. И эти 10 были в числе тех, кто покинул в конце года Академию. А ведь они были настроены решительно, безумно желали стать первоклассными пилотами. Академия разбила их иллюзии. Ломаются в первую очередь именно такие, уже создавшие у себя в голове образ своего беспечального обучения, считающие, что они уже пилоты. А 5 лет – это формальности. Альдис, Хельк, я знаю, вы оба уверены, что пилотирование – ваша судьба. Пафосно, но верно. Девчонка просто влюбилась в турсы, а пацан себя чуть ли не их богом-покровителем считает. Причины разные, но ваше стремление любой душевед уловит. Вы хотите стать пилотами, но одного желания мало, очень мало. Вы должны не хотеть, а становиться ими. Но вы ставите себя, свои желания, цели, комплексы, горечи, обиды на первое место, и сами же себе мешаете. Как жаль, что я не могу сказать вам этого, могу только обучать. А со мной еще и особый случай. Не удивлюсь, если пацана с девчонкой гоняют к душеведам на предмет расспросов о Торвальде. Скорее удивлюсь, если не гоняют. Хотя кто его знает, что там руководство обо мне думает. Местные душеведские игры любого в могилу сведут, если попытаешься в них разобраться. Козлы, все руководство, козлы. Но как же сейчас не хочется увериться в собственной правоте. Часть 4. Марк Ланд, Хельк Гудиссон. Воет ветер, танцуя в холодных водах прибоя. Воет, дико извиваясь под ледяными брызгами, словно медведь в силках. Сын воздушной стихии хочет насладиться игрой с волнами, но те игнорируют его. Море устало за день и желает отдохнуть. Вьется пламя костров, игривым зверем ластится к ночи. Тихоня Хримфакси неторопливо тянет повозку с красавицей луной, сегодня принарядившейся в жемчужную накидку. Тихо шумит обитель Ньорда, спит владыка западных морей, и сон его спокоен. Звезды жмутся друг к другу, завидуя людям. Ночным светилом не развести пламя в доме ветров, продрогшим в ожидании зимы. Хёд не торопится, знает, что никуда не денутся острова архипелага от смены сезонов. Только родину пхатов избегает слепой Яс, ждет его там вечный противник Бальдр, во времена ужасов катаклизма нашедший прибежище у южных богов. И если пожелает Хёд воцариться в Мидгарде 3-летней стужей Фимбульветра, то тут же выступит против него юный бог весны, ведя за собой вспыльчивых пхатских божеств. Впрочем, слепцу хватает оставшейся части Канунгата с головой. Недаром на западе говорят, что один отдал острова Свандов в вечные владения Хёда, желая, чтобы рождались там люди крепкие и храбрые, которые не отступят перед трудностями, будь то скудные природные условия жизни или гнев богов. Мечутся тени по берегу. Зелегины, духи-покровители лесов, покинули чащу и играют на границе моря и земли. Нет, это не светловолосые красавицы в белоснежных платьях. Курсанты первогодки академии, полуголые, потные, взъерошенные, вопят, толкаются, мешают друг другу. В суе поминают все отца Одина, Индру, Сусана и Тефтата. Угрожают и проклинают, приказывают и ругаются. Громко, очень громко. Страшны люди. Зелегины и кончик носа побоялись бы из лесу показать, не то что чудить на берегу. Сидят в темноте лесов, следят. Бог солнце, ужасный и опасный, ликом своим в камень троллей обращающий, благословил людей направление в Мидгарде. Так что лучше отсидеться в чаще, не мешать избранным. Сверкает падающая звезда, и рассеивается тьма в переплетенных ветвях деревьев. Были духи лесов, не были, кто знает, о том лишь все отец да вёр ведают. Мать честная, курица лесная. Фридмунд, ты чего творишь? Тащи его сюда, давай. Кришна, обходи их справа. Дрона, дрона, дрона, дрона. А великий предел, кто-нибудь, прогоните девчонок, они не уходят. По шее их, тебя потом, Сигрид, по шее, и в живот, и еще куда надо, туда и добавит. Ли, уходи, сзади, сзади твою валькирию. Хельк, я здесь. Хельк, здесь. Заткнись, Арч, лучше следи за дроной, за ним уследишь, как же. Дрона, дрона, дрона, дрона. Боги, услышьте меня, долбаните этих дур молнией. Сам дурак, Бирон, Драана, да чтобы вас, заткнитесь, рога Кернунаса вам в, чего, в подарок, чтоб вас, дышит полной грудью великан Имир, послуживший основой для творения мира всеотцом, выдох, утро, вдох, день, выдох, закат, вдох, ночь, ночь. После занятий в бассейне первогодков собрали вместе, в том числе и тех, кто должен был отрабатывать наряды, и, ничего не объясняя, погнали в порт. Там курсантов дожидался паром и 4 храмовника. Голубые сутаны указывали на их принадлежность к ордену Небесного Ока. Ротные выстроили недоумевающих парней и девушек в длинную шеренгу. Фридмунд, глупо улыбаясь, предположил, что сейчас их начнут приносить в жертву Ньорду. Стоявший рядом с рыжим Судзуки мрачно пообещал, что если Кнульцсон не заткнется, то он лично принесет Фридмунда в жертву Кагуцучи. Уточнив у стоявшего рядом Хельга, кем является этот Кагу, как его там, и узнав, что это неронский бог огня, в честь которого живьем сжигали преступников, Рыжий заткнулся. Впрочем, глупо улыбаться он не перестал. Закончив с построением, ротные предоставили птенцов жрецам. Святые отцы медленно двинулись вдоль ряда замерших курсантов, пальцами чертя на их щеках руны. Соматики. Понял Хельг, когда очередь дошла до него. Каждый из храмовников наносил свою комбинацию знаков, в итоге оставив на щеках лиса 4 гальдрастафа. Понять магические символы, представляющие собой переплетение рун в единую фигуру, Хельгу было не суждено. Зная отдельные значения сакрального футарка и разобравшись, какие руны нанесли ему жрецы, он все равно не мог даже предположить, чему служат магические символы. Не обладая даром соматика, в отличие от одного из братьев, проходившего обучение в Ордене Небесного Ока, лис не имел права постигать тайны колдовства, служащего на благо Канунгата. Государственные библиотеки не располагали соответствующими сведениями, как и тайные вивляфики, где довелось побывать несколько раз. Достоверная информация по соматике и псионике имелась только в храмах Небесного Ока. Все другие доступные знания относились к области мнений различных комментаторов священного писания и охочих до сенсаций репортеров, и Хельг не раз представлял, как хохочут небесноглазые пресветленные, читая досужие выдумки. Одно известно точно: псионики пользуются силами разума, а соматики – особыми машинами, заряжающими их тела энергией. И все остальное из той же области, что и рассказы старых моряков о далеких землях, где живут люди с головами животных. Правда, кое-какими знаниями владело братство истины, но с этими Хельг не хотел иметь никаких дел. Пальцы жрецов немного пахли благовониями, которые, однако, не оставляли на коже следа и мгновенно и неощутимо впитывались. Энергия, вложенная в гальдрастафы, служит определенным целям. Жаль, не узнать каким именно. Ничего, лис, придет время, и ты узнаешь все, что захочешь. Главное, продержаться в академии все 5 лет. Ну а потом, Хельг с трудом сдержал злобную ухмылку. Сдерживай чувства, лис, скрывай эмоции. Ты не Фридмунд, чтобы читаться, как книга. Да уж, не рыжий. Надо ему подсказать быть сдержаннее в выражении своих мыслей, пояснить, что так он предсказуем, и поэтому постоянно проигрывает парням, с которыми Нода ставит его в спарринг. Трудно не проиграть, когда на твоей физиономии прямо написано, и какой рукой ногой ты собираешься атаковать, и с какой стороны, и как ты будешь защищаться. И хотя в бою на турсах враг не увидит лица, но до этих боев еще доучиться надо, не вылететь, получив отрицательные баллы на тех же спаррингах. Лис, ты чего, хочешь помочь Кнульцсану? Зачем? Он же бесполезен. Ради блага всего Мидгарда, нет, ради блага всего мира рыжему лучше поскорее прошляпить все баллы, от горя постричься в храмовнике, принять обет молчания и писать труды по метафизике до конца дней своих, а то как представишь Фридмунда в кабине молнии, так и уснуть не сможешь, мучаясь видениями последствия применения драупнеров посреди военного лагеря ради интереса. Хельг покосился на Фридмунда, весело пялившегося вслед жрецам. Вот уж воистину, будущий дуб битвы. В той части, которая дуб. Закончив с птенцами, храмовники ушли. Под надзором ротных и 3 неизвестных наставников курсанты поднялись на паром, где едва поместились. Большинство первокурсников вдобавок переругалось, пытаясь устроиться поудобнее, а потом их перевезли на Маркланд. Хельг помнил, как наставник Валдир назвал 4-й остров во время демонстрации макета Академии. Полигон для военных игр. Руководство наконец-то решило проверить, кто чему научился за минувшие 5 месяцев. Давно пора. В себе Хельг ни капельки не сомневался. Если бы еще не эта клятая синергия, чтоб ее. Птенцов высадили на золотистый берег Маркланда незадолго до того, как Скинфокси отвез соль в Асгард. Попросту говоря, незадолго до заката. Ротные тут же разделили парней и девушек. Сигрид устроила девчонкам какой-то ликбез, а Хрульк с подопечными трусцой помчались вдоль берега. Мокрый песок создавал для парней дополнительное препятствие во время бега, и Хельгу стало понятно, что пробежки по лесополосе – это еще цветочки. Не за горами вот такие же марафоны по пляжу, только с грузом на плечах. Ягодки от Хрульга – сочные и прекрасные на вид, но горькие и тяжелые для желудка. Парни бежали так долго, что вскоре начали высказываться предположения, что ротный намерен без остановки обижать весь остров. Словно услышав недовольное перешептывание, сержант отдал команду развернуться и возвращаться. Бежать обратно по мокрому, взрыхленному песку оказалось еще трудней. Вернувшись к парому, парни обнаружили, что девчонки уже разбили лагерь на поляне неподалеку от берега и теперь, уставшие, довольно сидят возле костров. Мужская часть птенцов потянулась было ставить собственные палатки, но занятие с хрульгом, как оказалось, еще не закончилось. Ухмыляющийся ротный сообщил о намечающейся игре, которая существенно повлияет на его отношение к курсантам. Именно так, отношение. Ни о каких баллах Вальди даже не заикнулся. Чем бы сержант не собирался занять подопечных, это должно было лишь его потешить. Пока парни вбивали в песок столбы и натягивали между ними несколько веревок, создавая нечто вроде огромной огороженной площадки, помощники Хрульга, два молодых наставника, притащили с парома здоровенный сверток, внутри которого кто-то извивался как бешеный. Хильк на всякий случай проверил, где Фридмунд, но Рыжий с Катайром неподалеку спорили о преимуществах морского узла перед обычным. Вернее, Фридмунд размахивал непонятно как завязанной веревкой, утверждая, что вот это морской узел и нужно вязать им, а Катайр орал, что сейчас сам завяжет Кнульца на морским узлом, если тот не отстанет. Внутри свертка оказался молодой козел весом так на 20-30 килограммов, с завязанными ногами и ртом и с совершенно безумным взглядом. Бедное животное затащили внутрь завершенной площадки. Хрульк приказал парням раздеться по пояс, а его помощники раздали фляги с маслом, которым ротный приказал обтереть живот, грудь, спину и руки. После этого он разбил парней на команды по 4 птенца и изложил суть игры. Она была простая. Поймать и удерживать козла до тех пор, пока Вальди не прикажет остановиться. У кого в тот момент скотинка окажется, покидает площадку, остальные продолжают игру. И так до тех пор, пока не останется одна команда. И, завертелось. В команде Хельга оказались Ардж, Чен Лун и Дайтеру Судзуки. К чести Пхата, тот не стал выяснять отношения или пытаться подмять всех под себя. Молча выслушал предложение Лиса. Ардж и Дайтеру в нападении, Чен Лун и Хельг прикрывают. Когда козел окажется у них, то сразу следует передать его Гаутаме, если это не он захватит козла, и защищать его. Лис понимал, из устроенной Хрульгом игры надо поскорее выбираться. Следует сохранить силы для предстоящего испытания. В том, что испытание будет, он не сомневался. Вряд ли птенцов согнали на Маркланд просто так, для какого-нибудь обычного занятия. Значит, следует быстро обговорить со Свальдом и Катайром возможные варианты развития событий, спрогнозировать союзы между группами в грядущей глобальной проверке первогодков, составить план действий. Масса дел, одним словом, нельзя отвлекаться на всякие детские игры. Однако отвлечься поневоле пришлось. Отведенная под очередную задумку Хрульга площадь вместила всех парней, и осталось еще довольно много места. Но когда помощники сержанта сорвали с ног козла веревки и отпустили животное, курсанты вмиг сбились в кучу, в которой вольготно чувствовал себя разве что козел, отчаянно бодающийся и пинающийся. Скользкие от масла руки вмиг превратили шерсть в склизкую субстанцию. Животному не составило труда вырваться и помчаться от парней в сторону ограды, и побережье вмиг огласилось проклятиями и пожеланиями рогатому превратиться в жаркое. Сразу 10 птенцов, бросившихся за парнокопытным следом, сцепились, мешая друг другу, и козла перехватила команда Фридмунда, Бирона, Ли и Аркуса. Однако они недолго радовались, ворвавшийся в их ряды дрона просто-напросто отобрал козла и унесся с ним в противоположную сторону, раскидывая всех на своем пути. Лишь бросившиеся ему в ноги четверо парней сумели задержать маховидью и отвлечься от добычи. Рогатый тут же залепил копытом в колено южанину, и тот разжал от неожиданности руки. Козел бодро помчался в сторону моря, Судзуки с Арджим помчались ему наперерез, но столкнулись с гальтами, настроенными весьма решительно, и были вынуждены схлестнуться с ними. Еще минут 10 парни как безумные гонялись за истошно блеющим животным, при малейшей возможности избивая друг друга. Приказ Хрульга остановиться прозвучал как гром среди ясного неба, но еще больше курсантов потрясло то, что в этот момент парнокопытного поймал Рунольф. Формально, но поймал. Грязный, весь в синяках, он трясущимися руками вцепился в рога козла и, кажется, был этим удивлен даже больше, чем окружающие. Провожаемый завистливыми взглядами, Хеймссон с остальными членами своей команды покинул площадку. Помощники Хрульга заставили оставшихся участников игры снова обмазаться маслом. Только теперь Хельг заметил, что за ловлей козла с интересом наблюдают девчонки, вовсю обсуждая и комментируя действия парней. Хельк понял, если так будет продолжаться, то ему придется носиться за козлом до скончания веков. Надо менять тактику. И он поменял. Песок в глаза, разумеется, случайно и в общей свалке, когда трудно заметить, кто виноват. Бить в определенные точки, так, чтобы не видели, от кого прилетел удар, и вообще походило, что ударил кто-то другой. Не ловить козла, а постоянно находиться неподалеку от него, и следить, внимательно следить за Хрульгом, ловя момент. Ардж сразу разгадал маневры лиса. Надо отдать должное сообразительности Пхота. Тот не только понял, что задумал Хельк, но и стал повторять вслед за ним. Конечно, грубее, но пока что в общей куче трудно заметить, кто старается избавиться от соперников, а не поймать рогатого. Единственно опасным противником все так же являлся Дрона, совершенно не выглядевший уставшим. Где бы ни появлялся Маховидья, там парни тут же разлетались в стороны, порождая волну восторга со стороны девчонок, хором скандирующих «Драана». Хрульк не мешал женской части птенцов, видимо, отлично понимая, как это раздражает парней. Один раз на Хельга налетел Свальд. Верный вассал чуть сходу не отправил сюзерена в нокаут размашистым ударом ноги, поднявшим целый вал песка. Клятва клятвой, но здесь и сейчас они были соперниками. К счастью, сбоку выскочил Кришна. Лис мягким шагом скользнул тому за спину и толкнул прямо в объятия сына Дома Огня. Чоудхури и Вермундсен тут же не на шутку разошлись, обмениваясь сокрушающими ударами, и Хельк под шумок быстро убрался подальше. Следующим площадку покинул Дрона под ликующие вопли девчонок. Попавшие в его команду парни вообще почти не участвовали в общей свалке, справедливо решив, что Маховидья вполне обойдется без них, и сейчас пожинали плоды своего удачного распределения. После южанина игру покинула команда, в которой находился Фридмунд. Хельк разозлился. Безалаберный рыжий опередил его. Ну, хватит. Теперь он сделает все, чтобы поскорее оказаться за пределами игрового поля. И сделал. Стоило козлу оказаться в цепких руках Чина, как чужанец, следуя распоряжению лиса, умчался в угол площадки. Преследователи не поймали его лишь потому, что им активно мешали Ардж, Судзуки и Хельк, не брезгуя грязными приемчиками. Впрочем, ими уже почти никто не брезговал, раздраженные курсанты любой ценой стремились добыть козла. Встав перед Чином, вжавшимся в песок и всеми силами удерживающим животного, Пхат, Нерониц и Свант ушли в глухую оборону, с трудом, но все-таки сдерживая напор парней. Повезло, что Свальд и Кришна изрядно отдубасили друг друга и особой угрозы не представляли не только для Хельга, но и для остальных. Грязные, как тролли, птенцы изливали всю накопившуюся ярость на тройку парней, получивших уже немало сильных ударов, но все равно крепко державшихся на ногах. Лис рассчитал верно. Сбившиеся вокруг его команды курсанты больше мешали друг другу, и главное было, не позволить сбить себя с ног. Это получалось и у него, и у Судзуки с Арджем. К тому же давала о себе знать и усталость, но у команды Хельга, в отличие от остальных, имелся вполне реальный стимул продолжать бороться, терпя избиение. Чен крепко держал козла. В один момент перед Хельгом мелькнула оскаленная рожа Беовульфа, и лис от души приложился к ней. На костяшках осталась кровь, то ли его собственная, то ли Снарсена, уже было трудно разобрать. Потом один из гальтов славно приложил лиса в живот, заставив отшатнуться. Кто-то провел удачную подсечку и свалил Судзуки, а Арджу сыпанули в лицо песком, полностью дезориентировав, и ревущая толпа, прорвав оборону, набросилась на Чина, пытаясь всевозможными способами отобрать у того козла. И тогда взревевший чеженец вскочил и замахал козлом на манер дубины. Оказалось, он не терял времени и, оторвав одну штанину, привязал задние ноги козла к рукам. Получивший в плечо копытом Гарайн взвыл и повалился на спину. Споткнувшиеся об него курсанты образовали шевелящийся завал, по которому Чен быстро взбежал наверх. Ему наперерез бросились пятеро парней, и...